Глава 38. Меган. Каскейд, штат Айдахо. Когда после нескольких месяцев, проведенных на той проклятой горе, где он бросил мое тело, благодаря Даманской, наконец вернулась в цивилизацию, то и представить не могла, что судьба приведет меня обратно в дикую глушь, да еще и в компании его жены и детей. И это было настоящее путешествие. Даже после собственного убийства, когда я часами напролет наблюдала, как птицы и койоты грызут мои кости, я не испытывала такую тревогу, которая нахлынула на меня сейчас. Я уже знала, что не останусь здесь, если он что-нибудь сделает с ними. Если все пойдет наперекосяк, я не желала быть тому свидетелем. Я собиралась найти Боббе и исчезнуть навсегда. Присела рядом с Бришей на поваленное бревно. «Поверить не могу, что ты столько времени провела с ним. Я ощущаю ужасную беспомощность. Как ты справлялась с этим?» Находившаяся неподалеку Эмма помахала перед шершнем, покрытым мхом, палкой, и с визгом убежала к Эйприл, когда тот бросился в погоню. Кимми вскрикнула и разрыдалась, все еще сжимая в руках свое фиолетовое одеяльце, когда шершень приблизился. Бриша покачала головой. В этот момент Скай вышла из коттеджа и направилась к нам. «Никак. Я сдалась». «Тогда почему ты не ушла? В смысле, не исчезла навсегда?» Бриша посмотрела на меня. «Не знала, что есть такая возможность». Я посмотрела сначала на нее, потом на Скай. Ни одна из них не подозревала о нашем умении. Скай легла на ковер из сосновых иголок и закрыла глаза. «Расскажи нам о своей магии, Меган». И я поведала им о хлебе и воспоминаниях о бабушке, которые должны были превратиться в миллион других воспоминаний, как только я буду готова. Люди, которых я никогда не встречала, места, которые я никогда не видела, огромная вселенная связанных сознаний. Я немного чувствовала себя проповедником, восхваляющим небеса, пока наблюдала, как неверие на лице Бриши сменяется изумлением. «Даже не подозревала о такой возможности», — прошептала она. «Иначе не осталось бы здесь». Несколько раз я едва не ушла. Скай села. «Я больше не знаю никого, кто умер. Сомневаюсь, что кто-то с нетерпением ждет возможности показать мне другую сторону. Мои бабушка и дедушка все еще живы. Не могу никого вспомнить». Она на мгновение задумалась. «За исключением моего учителя физкультуры из средней школы, который умер от рака прошлым летом. Сомневаюсь, что он обрадуется, увидев меня. Я всегда притворялась, что у меня месячные, таким образом отлынивая от занятий». Я чувствовала, как воздух наполняет ее грусть. Учитывая худощавую фигуру и большие темные глаза, она выглядела даже моложе 18. И именно ей придется встречать своих близких, когда они найдут ее в своих воспоминаниях. «Ты сказала, что собиралась поступать в Государственный университет Айдахо, верно? Где никого не знала». Скай пожала плечами. «Возможно, сейчас все окажется так же». Я потянулась к ее руке и почувствовала ее грусть, как свою собственную. «Вот только ты встретишься со своей семьей. С теми, кто вырастил твоих бабушку и дедушку, и с теми, кто вырастил их, и так далее. Даже если ты их еще не знаешь, они найдут тебя». Она задумалась. «Я всегда хотела сделать один из этих генетических тестов. Однажды моя мама пыталась заняться семейной историей, когда где-то увидела рекламу. Она разволновалась и хотела узнать, есть ли у нас в роду королевские особы ацтеков. Увлечение длилось недолго. Линия остановилась на моих прапрабабушке и прапрадедушке из Сальвадоры, живших во время гражданской войны». Она закрыла глаза и снова улеглась на сосновые ветви. Мы с Бришей легли рядом с ней. «Они будут очень рады познакомиться с тобой», — сказала я. «А когда придет черед твоей мамы, и она обнаружит, что ты ее ждешь, могу поспорить, что ты все-таки представишь ее королевской особе». Скай улыбнулась. «Ага, конечно же, ты права». Нежные листочки надежды, пробивающиеся сквозь толщу печали, мгновенно завяли, когда Джеймс внезапно выскочил из дома. «Где черный рюкзак?» — рявкнул он. «Клянусь богом, если ты не взяла его!» Кимми замолчала, а Эмма инстинктивно потянулась к руке Эйприл. Та слегка наклонила голову, подошла к минивену и достала оттуда большой черный рюкзак, который был убран под пассажирские сиденья. Протянув его мужу, она прошипела. «Он здесь. Не смей разговаривать так со мной при девочках. Ты их пугаешь». «Она всегда готова заступиться за них», — пробормотала Бриша. «Пойдем посмотрим, что в этом чертовом рюкзаке».